Воля к власти как исчезновение. Фуко, Бодрияр и другие достаточно подробно рассмотрели различные аспекты исчезновения. В данной статье я хотел бы показать, что ВАЗ в некотором смысле представляет собой тактику исчезновения. Когда теоретики говорят об исчезновении социального, они указывают, с одной стороны, на невозможность социальной революции и, с другой стороны, на невозможность государства, то есть на зияющую пустоту власти, исчерпанность властного дискурса. В таком случае анархисту следовало бы задаться вопросом, с какой стати нужно вступать в конфронтацию с властью, утратившей всякий смысл и превратившейся в чистую симуляцию. Такая конфронтация способна породить лишь опасные и нелицеприятные спазмы насилия со стороны тупоголовых кретинов с дерьмом вместо мозгов, которым достались в наследство ключи от всех арсеналов и тюрем. Быть может, в этой позиции находит свое отражение тенденция к грубому непониманию со стороны американцев столь тонкой и нетривиальной франко-германской теории. Раз так, беспокоиться не о чем. Разве кто-то считает, что для практического воплощения некой идеи необходимо ее понимание? Насколько я могу судить, в текущих реалиях исчезновение представляется вполне логичным и радикальным решением и вовсе не несет в себе угрозу катастрофы или смерти радикального проекта. В отличие от болезненных и разлагающихся на глазах нигилистических интерпретаций теория, моя трактовка основана на предположении отказаться от них в пользу практических стратегий, реализуемых в контексте никогда не прекращающейся революции повседневной жизни, борьбы, которая не может угаснуть даже в случае окончательного краха политической или социальной революции, поскольку ничто не может положить конец повседневной жизни, за исключением разве что конца света, как и нашему стремлению ко всему хорошему, к чудесному. Как заметил Ницше, если бы конец света был возможен, то по логике вещей ему бы уже следовало наступить. И раз он все еще не случился, значит он и не наступит. А в этом случае, как сказал один суфий, не имеет значения, как много мы выпьем запретного вина, ведь наша жажда останется неутолимой навеки. Зерзан и Блэк независимо друг от друга пришли к выводу, что существуют некоторые элементы отказа, термин Зерзана, которые, вероятно, можно рассматривать как своего рода дополняющие аспекты радикальной культуры исчезновения, как сознательные, так и бессознательные, и что под их влиянием находится куда больше людей, чем под влиянием какой бы то ни было левацкой или анархистской идеи. Эти жесты направлены против институций и в этом смысле являются негативными. Однако каждый негативный жест подразумевает также и позитивную тактику, призванную найти замену презираемой институции, нежели просто выражать свой протест в ее отношении. Например, негативным жестом в отношении школьного образования будет добровольная неграмотность, поскольку мне не свойственно, присущее либералам, поклонение перед грамотностью как способом оккультуривания масс. Я не вполне разделяю всеобщее негодование по поводу высказанной мной идеи. Я искренне сочувствую детям, отказывающимся читать книги и забивать себе голову мусором, который в них содержится. Однако существуют и позитивные альтернативы, в основе которых положена все та же энергия исчезновения. Домашнее образование и изучение ремесел наравне со школьными прогулами позволяют избежать заключения в четырех стенах тюрьмы или школы. Хакерская деятельность является еще одной формой образования, которой не чужды некоторые аспекты невидимости. Массовый негативный жест в отношении политики попросту заключается в неучастии в голосованиях. Апатия, то есть здоровое ощущение скуки при созерцании неинтересного спектакля, удерживает большую часть населения от походов на избирательные участки. Анархизму такой энтузиазм и не снился. Как и не принадлежит анархизму заслуга в том, что недавняя попытка переписи населения потерпела крах. И снова мы находим позитивные параллели. Неформальное общение может выступать в качестве альтернативы политике и осуществляться на самых разных уровнях социума. А неиерархические формы организации приобрели популярность даже за пределами анархистского движения, и лишь по той причине, что они работают. В качестве лишь пары примеров можно вспомнить такие инициативы, как Act Up и Earth First. Как ни парадоксально, еще один пример – это анонимные алкоголики. Отказ работать может принимать такие формы, как абсентизм, работа под градусом, саботаж или нежелание проявлять никакого энтузиазма. но он также может породить иные формы сопротивления. Более широкое распространение самозанятости, участие в серой и черной экономике, махинации с пособиями и другие незаконные схемы, выращивание конопли и тому подобное. Все эти формы являются относительно невидимыми в сравнении с традиционными или левацкими конфронтационными тактиками вроде всеобщей забастовки. Отказ от участия в церковной жизни? Что ж, по всей видимости, в этом случае негативным жестом было бы смотреть телевизор. А позитивные альтернативы включают все разнообразие неавторитарных форм духовного развития, начиная с невоцерквленного христианства и заканчивая неоязычеством. Свободные религии, как я их называю, немногочисленные самопровозглашенные полусерьезные полушутливые культы, вдохновляемые такими течениями, как дискордианство или анарходоосизм, можно обнаружить среди всех обитателей маргинальной Америки. И они олицетворяют все более масштабный четвертый путь, как альтернативу магистральным церквям, подонкам-телепроповедникам, бессодержательности течений New Age и консюмеризму. Кроме того, уместно будет отметить, что главный способ выражения своей неприязни к ортодоксии подразумевает создание личных этических систем в ницшанском ключе. Так выражают свою духовность те, кто свободен духом. Чисто негативный отказ от домашнего быта – это бездомность, которая в сознании большинства ассоциируется с формой жертвенности, нежеланием быть принуждаемым к номадологии. Однако в каком-то смысле бездомность является добродетелью и приключением. По крайней мере, это убеждение разделяют многочисленные участники международного движения сквоттеров, добровольных бомжей нашей эпохи. Чисто негативный отказ от семьи – это бесспорно развод или какой-нибудь иной симптом разлада. Позитивная альтернатива возникает из осознания того, что без нуклеарной семьи жизнь может быть более счастливой, а на ее месте могут распуститься бесчисленные цветы, начиная с воспитания ребенка одним родителем, включая групповые браки, и заканчивая группами, создаваемыми на основе близости эротических предпочтений. В тылу европейского проекта развернулась масштабная битва, призванная спасти институт семьи, эту эдипову каторгу, что лежит в самом сердце контроля. Альтернативы доступны, однако им следует оставаться в тени, особенно после того, как в 1980-е и 90-е годы отгремела война против секса. Какие формы может принять отказ от искусства? Негативным жестом здесь не может считаться нелепый нигилизм, всеобщие забастовки художников или обезображивание знаменитых картин. Такой жест мы находим в практической тотальной скуке, считываемой в остекленевшем взгляде большинства людей при одном только упоминании искусства. Но что будет олицетворять позитивный жест? Может ли помыслить такую эстетику, которая не вовлекает, самоустраняясь из истории и даже с рынка, или, по крайней мере, стремится к этому, пытаясь заменить репрезентацию присутствием? Каким образом присутствие обнаруживает себя хотя бы даже внутри репрезентации или сквозь нее? Хаотическая лингвистика пытается обнаружить присутствие, непрерывно ускользающее от всех упорядочивающих структур языка и систем знаний, значений. Присутствие зыбкое, мимолетное, латиф, так алхимики обозначали свойства неуловимости. Странный аттрактор, притягивающий к себе миметические монады, хаотически создающие новые спонтанные степени упорядоченности. Здесь мы имеем дело с лингвистикой пограничной зоны, лежащей между хаосом и порядком, с рубежом, областью катастрофы, где крах системы может быть неотличим от озарения. В терминах ситуационистов исчезновение художника и означает подавление и осуществление искусства. Однако откуда мы исчезаем? И появимся ли мы когда-нибудь вновь? Мы отправляемся на Кратаон? Какая судьба нас там ожидает? Все наше искусство представляет собой лишь адресованную историю, прощальную записку. Ушли на Кратаон. Но где он находится и что мы будем там делать? Во-первых, мы вовсе не говорим о том, что буквально распрощаться с этим миром и его будущим. Никакого прыжка назад во времени, в первобытное общество досуга, эпохи палеолита, никаких вечных утопий, никаких бункеров в толще скалистых гор, никаких островов, как и никаких революционных утопий, а скорее всего и вовсе никаких революций, и уж точно никаких воппи. Концепция, развиваемая некоторыми анархокапиталистами и предполагающая непрерывное маневрирование и уклонение от любых притязаний со стороны государства, в наши дни находит своих приверженцев в лице энтузиастов криптовалют и прочих иллюзорных технологических решений. и анархических космических станций. И в той же степени мы не приемлем бодрияровского исчезновения в тишине иронического гиперконформизма. У меня нет никаких претензий к тем, кто пошел по стопам Рэмбо и оставил искусство ради той Абиссинии, которую ему удалось отыскать. Но мы не сможем построить эстетику, даже если речь идет лишь об эстетике исчезновения, на простом решении никогда не оглядываться. Заявив, что мы не принадлежим к авангарду и что никакого авангарда не существует, мы уже дали знать, что ушли на Кроатеон. Но тогда возникает вопрос, как мы обустроим повседневную жизнь на нашем Кроатеоне? Особенно, если мы не можем локализовать Кроатеон ни во времени, будь то каменный век или эпоха, следующая за революцией, ни в пространстве, и не можем представить его ни в качестве утопии, ни в качестве какого-нибудь богом забытого городишки на Среднем Западе или в Абиссинии, где и когда существует мир неопосредованной креативности. Если он может существовать, он существует, но, возможно, лишь как своего рода альтернативная реальность, контур которой мы пока еще не научились различать. Где мы сможем найти семена, зерна, хрустящие под подошвами вдоль тротуаров, пускающие ростки нового мира в мир, населяемый нами? Где нам искать подсказки? Как угадать верное направление поисков? Неужели все это подобно пальцу, указывающему на Луну? Я считаю, или, по крайней мере, осмелюсь предположить, что единственным решением для проблемы подавления и осуществления искусства представляется создание временной автономной зоны. Мне совершенно не импонирует критика этой идеи на том основании, что вас сама по себе является ничем иным, кроме как еще одним произведением искусства, хотя здесь и имеются свои подводные камни. Мое утверждение сводится к тому, что вас представляет собой единственное возможное время и пространство, в которых искусство могло бы осуществляться ради одного лишь наслаждения творческой игрой, и является реальным шагом к тому, чтобы вас могла окрепнуть и заявить о себе. Внутри мира искусство превратилось в товар, однако более глубокой является проблема самой репрезентации и отказа от опосредованности. В контексте вас искусство как товар будет попросту невозможным, вместо этого оно станет необходимым условием жизни. Опосредованность преодолеть сложнее, однако устранение всех барьеров между художниками и пользователями искусства будет способствовать созданию таких условий, при которых, цитируя Кумарасвами, художник перестает быть особенным человеком, и каждый человек становится особенным художником. Подводя итог, исчезновение не обязательно приравнивается к катастрофе, разве что в математическом смысле, как внезапное изменение топологии. Похоже, что все обрисованные выше примеры позитивных жестов предполагают ту или иную степень невидимости, нежели традиционную революционную конфронтацию. В действительности новые левые даже не знали о том, что они существуют, пока не услышали об этом в вечернем выпуске новостей. В противоположность им новая автономия либо просочится в средства массовой информации и саботирует их изнутри, либо вообще не даст о себе знать. Вас существует не только в недосягаемости контроля, но и за рамками всяких определений, в недоступности взглядов или ярлыков, которые суть акты порабощения за пределами государственного понимания и государевого ока.